Вот это да, кто-то вроде самоотвода берет сейчас. Интервидение творит чудеса. Теперь со всем этим предстоит разбираться, собственно, корреспондентам в зале, пока Ярослав идет сквозь зрителей, которые аплодируют ему и благодарят за такое гостеприимство всю нашу страну. Ну что же, Константин, Катерина, мы ждем подробностей. Да, друзья, но мы видим, как буквально вот в эти секунды Ярослав Дронов, шаман, приближается к своей команде, своей группе поддержки. Вы знаете, наверное, это самый пронзительный, самый невероятный момент этой церемонии. Только посмотрите, объятия, конечно же, наш флаг, поцелуи, вообще любовь витает в воздухе. Это совершенно точно. Вся страна, весь мир сейчас смотрит на нашего шамана. Такое неожиданное, но такое благородное решение. Ярослав, мы в прямом эфире. Скажу вам честно, честно говоря, было немного, наверное, все-таки грустно многим, кто вас слушал, услышал то, что вы сказали, потому что мы, конечно, болели всегда за вас. Ну почему? О, сразу в два микрофона, чтобы точно услышали. Но почему грустно? Посмотрите, какая радость у людей. Смотрите, послушайте, как вас поддерживают. Я считаю, что это хороший тон правила гостеприимства. Почему бы и нет? Как вам удалось это решение? Это так честно. Это по сердцу. Прямо по сердцу. Как вам удалось это решение? С легкостью. С широтой русской души. С душой нараспашку. Родные, я люблю вас. Для нас вы все равно победитель. Поздравляем вас и передаем слово на сцену коллегам. Спасибо. Браво! Спасибо огромное. Вот такие вот невероятные события на Интервидении, друзья мои. Невероятно эмоционально и приятно. Давайте еще раз все поаплодируем. Этот вечер обещает быть совершенно неожиданным, но тем еще более приятным. Thank you. And now, the time for a real carnival has come. Спасибо. Теперь пришло время настоящего карнавала. Our 10th country in the contest is the dazzling Brazil. Luciano Klaasens and Ty Snider are taking the stage now. 10-я страна нашего конкурса – искрометная Бразилия. На сцену выходят Luciano Klaasens и Ty Snider. Ой, простите, друзья, сколько сюрпризов этим вечером. Надо как-то прийти в себя. Очень много новостей. Так, Бразилия. Представляет ее дуэт Luciano Klaasens и Ty Snider. Творческая семейная пара. Музыканты вместе уже 11 лет и растят 4 детей. Luciano мультиинструменталист и Ty не только певица, но и композитор, поэтесса и художница. Надо заметить, что Бразилия страна большая. И наш артист из штата Баия, очень красочный, афро-бразильское наследие там везде. Песня называется «Попкорн с любовью», и смысл ее близок миллионам пар во всем мире. О женщине, которая и по дому успевает, и быть зажигательной подругой своему любимому. Погнали, карнавал! Todo dia, Maria, se veste de alegria, canta pra animar, dança pra desestressar. Põe comida na mesa, se veste na certeza que vai prosperar, pois vai trabalhar. Thank you. pipoca pra sonhar, pipoca estourado. Leva um sopro de prazer pra dor de um país, um sonho de ser mais feliz. Pipoca pra sonhar, pipoca estourado. Um sopro de prazer pra dor de um país, um sonho de ser mais feliz. Когда мы говорили о многообразии культур, вот, пожалуйста, бразильский карнавал на сцене Интервидения.